Студия «Медиакнига» представляет. Марина и Сергей Дяченко. «Мигрант» или «Бреви финиетур». Серия «Метаморфозы», книга третья. Читает артист Сергей Горбунов. А это огни, что сияют над нашими головами. Федерико Гарсия Лорка. Глава первая. Не было ни грохота, ни вспышки. Только что тянулась улица, туманная, влажная. Облака чуть разошлись, и в длинной прорехе блестели, ничего не обещая, 2-3 звезды. Фонари отражались в темных окнах, в стеклах припаркованных машин и в мокром асфальте. Крокодил шагал, не глядя под ноги. Из-под его подошв разлетались брызги. Несытые, чавкающие навозом брызги весенней удобренной почвы. Но капли городских легкомысленных луж, подернутых радужной бензиновой пленкой. И вдруг все ушло, будто в вату. Улица и звезды, фонари и асфальт. Крокодил прошел еще несколько шагов и остановился. Справа и слева, откуда ни возьмись, выросли стены. В его легких еще остался мокрый воздух осеннего вечера, а ноздри уже вдыхали другой, суховатый и кондиционированный, начисто лишенный запахов. Над головой вместо фонарей зажглись синеватые лампочки. Крокодил в панике оглянулся. Его мокрые отпечатки числом 4 ярко выделялись на полу длинного пустого коридора. Быстро в поисках выхода он прошел коридор до конца. Мягко разъехались створки дверей, и голос, искаженный динамиком, произнес буднично и даже устало. «Андрей Строганов?» «Да», — сказал крокодил и потряс головой, пытаясь сообразить, что случилось и что теперь делать. «Поздравляю! Ваша заявка удовлетворена. Вы находитесь в бюро Вселенской миграционной службы. Будьте добры, подойдите к сенсору и приложите ладонь». Он огляделся. На лаковой стене пятипалый отпечаток вроде тех хулиганских клякс, что во времена его детства портили стены в новостройках. Поколебавшись, приложил к нему руку. Стена дрогнула и исчезла. Открылся маленький кабинет. Человечек средних лет, полупрозрачный, сидел у дальней стены. И даже чуть влипнув в нее вместе с креслом. Человечек был виртуальный, голографический. Стена настоящая. Бетон под скупой побелкой. «Вы удивлены, Андрей Строганов?» сказал человечек очень убежденно. Крокодилу пришлось согласиться. «Посмотрите запись, пожалуйста». Без паузы посреди комнаты на расстоянии протянутой руки от крокодила появилось изображение. Еще один человек. Уж кого-кого, а его крокодил здесь ждал увидеть меньше всего. «Привет», — сказал этот новый. «Блин, непривычно вот так обращаться». «Слушай, не удивляйся, не злись. Я принял решение эмигрировать с Земли. Повезло, что есть такая возможность». «Осталась такая возможность». Он быстро оглянулся на кого-то, стоящего у него за плечом и невидимого крокодилу. «Можешь поверить, на Земле у тебя будущего нет. Это не эмоциональное решение. Не истерическое, это глубоко обдуманное решение. Собственно, твое. Хоть и принятое чуть позже. Тебе все объяснят. Удачи!» Изображение исчезло. Крокодил еще несколько секунд смотрел в пустоту. Туда, где только что видел себя, чуть похудевшего, немного нервного, но себя. В этом не было никаких сомнений. «Вот ваше заявление». Человечек, влипший в стену, кивнул на конторку в углу комнаты. «Там же договор, подписанный вами и представителями бюро. Правда, возникла некая тонкость, затруднение. Мы обсудим его после того, как вы ознакомитесь с документами». Крокодил подошел к конторке. В пластиковой папке лежали аккуратно сложенные листы формата А4. «Я, Строганов Андрей Витальевич, будучи в здравом уме и твердой памяти, заявляю о своем желании навсегда покинуть Землю, третью планету Солнечной системы, переехать на постоянное место жительства в один из миров, пригодных для жизни существа моего вида, чье миграционное законодательство позволяет долгосрочное пребывание существ моего вида». «Здесь ошибка», — подумал крокодил. «Нужно уточнение перед словом «чье», иначе выходит грамматическая билиберда. А лучше вообще переписать всю фразу. А еще хорошо бы проснуться», — с тоской подумал крокодил. «Вы не спите и не бредите», — ласково подсказал утонувший в стене голографический человечек. «Решение об эмиграции принято вами спустя 2 года после того дня, когда вы в реальности были изъяты. Эти 2 года вашей жизни пошли в уплату за визу, необходимые телепорты, а также оформление сопутствующих документов, медицинский осмотр и моментальное изучение языка. По-видимому, это были не лучшие 2 года вашей жизни. Когда вам сообщили, что с ними придется расстаться, вы не только не огорчились, обрадовались». «Я обрадовался?» — спросил крокодил, чтобы хоть что-то сказать. Чтобы этот голографический не подумал, будто он спятил от ужаса. «Несомненно», — сказал человечек. «Теперь перейдем к делу. Вы выбрали для жительства мир под общим названием «Кристалл». Но вам не повезло. Тамошняя миграционная служба внезапно изменила законодательство. Требования к новоприбывшим резко повысились. И, увы, вы перестали соответствовать этим требованиям». «Я?» «Интеллектуальный потенциал, соотношение потребляемой и производимой энергии, устойчивость к перегрузкам. По сумме показателей вы оказались под чертой. Впрочем, как любой житель вашего домашнего, исходного мира. Так что кристалл для вас теперь закрыт. Но это не повод огорчаться. Вот, у меня есть для вас на выбор 2 мира. Их мы тоже с вами первоначально обсуждали. Один — лимб. Технократический мир, традиционно привлекательный для землян. К сожалению, экологический баланс там оставляет желать лучшего. Но у вас ведь нет предрасположенности к легочным заболеваниям». Голографический человечек повел рукой, и посреди маленького кабинета возникла картинка. Пространство серого мегаполиса. Рельсы, трубы, огни. Крокодил мигнул. Картинка двоилась у него перед глазами. «Другой мир. Раа». Человечек снова провел рукой, и урбанистический бред сменился довольно-таки умиротворяющей зеленой полянкой. «Здесь возможности для продвижения поскромнее. Несравнимо, скажем так. Меньше возможностей для карьеры человеку вашего склада. Но зато тишина, зелень, исключительно гуманное общество. К сожалению, предложить могу только эти 2. Остальные вам не подходят, либо вы не подходите им». «Одну минуту», — сказал крокодил. «Вы сказали, что я был, как вы выразились, изъят за 2 года до того, как подал заявление на эмиграцию?» «Да», — Но ведь это парадокс. Если я был изъят на 2 года раньше, значит, ничего не случилось. Я не решил с какого-то перепугу покинуть землю. Я не писал заявление. Я не мог быть изъят. Это парадокс, подтвердил человечек. Но только в масштабах локального времени и локального пространства. Вы написали заявление, оно зарегистрировано и сохранилось, как видите, вместе с записью вашего личного послания себе. Затем 2 года вашей жизни были преобразованы в энергию. И опля, за вычетом этих 2 лет вы такой же, как были. События на Земле пошли по чуть-чуть другому пути, разумеется. Но вы не слишком значительная фигура в истории. Андрей Строганов. Не думаю, что кто-то заметил ваше исчезновение, кроме близких знакомых. Близких знакомых. У меня сын, крокодил охрип. У него в самом деле был сын Андрей. Правда, в последний раз они виделись 3 месяца назад. Светка увезла его в Англию или в Германию. Хороший вопрос. Он, помнится, давал разрешение на вывоз ребенка. Или Светка пацана тоже на Марс вывезла? Кто еще заметит его исчезновение? В редакции погорюют и забудут. Родителей нет давно. Соседи? Друзья? Так. От его способности быстро соображать много сейчас зависело. Насколько я понял, вы не в состоянии выполнить заранее принятые на себя обязательства. Отправить меня на этот... на кристалл. В нашем договоре, кротко возразил голографический, указаны несколько пригодных миров. Несколько. На выбор. Кристалл, Лимб, Ра. Поверьте, мы рады бы отправить вас на кристалл. Но они изменили условия, даже не поставив нас в известность. Это возмутительно, я согласен. Когда они изменили условия, не сдавался крокодил. 2 года тому вперед, когда я писал заявление. Или сейчас, когда я был изъят. 2 года всего лишь 2 оборота планеты вокруг светила, сообщил голографический с еще большей кротостью. Мы существуем в другой системе, поймите. Временные парадоксы для нас – источник энергии. «Я могу вернуться?» – быстро спросил крокодил. «Забрать свое заявление? Отыграть все назад?» «Теоретически, да», – человечек погрустнел. «Но практически вам нечем оплачивать эту операцию». «Вам сколько лет? 26?» 27. «Все равно. Наличных лет не хватит, чтобы оплатить новые неизбежные согласования и справки. А главное – обратный телепорт с учетом пространственных возмущений. Пришлось бы взять половину жизни у каждого из ваших родителей. И все мероприятие на таких условиях теряет смысл». Крокодил постоял немного, слушая звон в ушах. «Вы совершенно напрасно туда стремитесь», — мягко сказал голографический. «Вы же сами слышали. На Земле у вас нет будущего. Возможно, что и у самой Земли с будущим не очень». «Почему? Что там случилось?» «А что всегда случается на Земле?» «Если честно, я не готов вам ответить. Дополнительные информационные запросы не были включены в контракт. Тем временем мы до сих пор с вами не решили, едете вы на Лимб или на Ра». Снова замелькали цветные полупрозрачные картинки. Крокодил зажмурился и наугад ткнул пальцем. «Добро пожаловать на Раа», — сказал сухощавый мужик лет 40, усатый и смуглый, похожие на уроженца Латинской Америки. «Я офицер миграционной службы». Крокодил вышел из капсулы и сел прямо на траву. Ноги не держали. «Усталость после транспортировки? Культурный шок?» Крокодил мог поклясться, что смуглый говорит по-русски. Он пытался мысленно перевести его фразу, хотя бы «добро пожаловать», и не смог. По-английски вспомнил «welcome». Но английский – выученный язык. Не может же человек на Раа говорить по-русски. «Разрешите предложить вам помощь», – обеспокоенно сказал офицер. Опираясь на его руку, крокодил кое-как поднялся. Воздух здесь был хороший, дышалось легко. Пахло, как в весеннем саду или в парке. Под ногами была трава. И вокруг трава. И зеленели кусты в отдалении. И живописно толпились огромные старые деревья. А еще поодаль виднелись хижины, похожие на первобытное жилище. Туземно-островная архитектура. «Сейчас мы с вами пройдем в здание конторы. Предстоит обсудить неотложные вопросы. Как вы будете жить, где, с каким уровнем гражданских прав? Возможно, вам потребуется консультация врача?» «Нет», — сказал крокодил. «Мне только поспать». Его отвели в комнату с плетеными стенами и циновкой на полу. На этой циновке, скрючившись, крокодил заснул. Будто выключился на много часов. «Это ваш временный документ». На стол лег предмет, вроде самодельного кулона из дерева на светлой металлической цепочке. «Это надо носить на шее». «Носить?» — тупо повторил крокодил. «Да, вам следует постоянно держать это при себе. На шее удобнее всего». Крокодил осторожно взял предмет. Повертел в пальцах, понюхал. Смолистый запах, гладкая отшлифованная поверхность. Ни краски, ни лака. Можно разглядеть древесные кольца. «Как это может быть документом?» «Здесь содержится полная информация о вас, вплоть до состава крови, а также контакты миграционной службы и технические заметки. Считывается либо специальным сенсором, либо офицером, прошедшим профессиональную подготовку». Собеседник крокодила провел пальцем по древесному срезу. «Срок вашего пребывания на Раа – 9 часов 7 минут. Час Раа на 0,02 меньше аналогичной временной единицы вашей родной планеты. Вы потеряли 1/77 часть веса за последние 84 тысячи ударов вашего сердца. Вы пережили, по-видимому, шок. Но теперь нам надо решать важные вопросы. Я хотел бы, чтобы вы сказали, готовы вы их обсуждать? Или вам еще нужен отдых?» «Я готов», — пробормотал крокодил. «Отлично. Важная информация. Все жители Раа в возрасте близком к совершеннолетию, в 15, 16 или 17 лет, в зависимости от особенностей организма, имеют право сдать пробу, или, как мы говорим, пройти пробу гражданина. Жители, выдержавшие испытание, получают соответствующий гражданский статус. Жители, по каким-то причинам не прошедшие пробу, либо отказавшиеся от ее прохождения, получают статус зависимых. Вы, как мигрант, не имели возможности пройти испытание. Предстоит решить, станете ли вы сдавать пробы сейчас, или вас устроит статус зависимого, в котором, к слову, находится примерно 1/15 часть коренных жителей Раа». «Меня не устроит статус зависимого», — сказал крокодил и нервно сглотнул. «Почему во Вселенском бюро миграции мне не рассказали всего этого сразу?» «В бюро Вселенской иммиграционной службы имеют дело с тысячами разновидностей разумных рас», сказал офицер с ноткой сожаления. «Поэтому на такие мелочи у них никогда не хватает времени. Ни вы первый жалуетесь, ни вы последний. Люди выбирают Ра за комфорт и зелень». Он вдруг приятельски улыбнулся. «Кстати сказать, у нас действительно очень зелено и комфортно. Зависимые не подвергаются дискриминации. Не путайте их с рабами или невольниками. Не стоит оценивать действительность Ра с точки зрения ваших культурных мифов». «Люди выбирают Ра?» — медленно повторил крокодил. «У вас есть еще кто-то с земли?» «Из вашего мира? Случается. Не очень много, но есть. Хотите с ними поговорить? Советы соплеменников, успевших пожить на Ра, полезнейшая штука». «Да», — сказал крокодил, немного приободрившись. «Очень хочу». «Я сброшу вам. Виноват. Я просто запишу вам на дощечке, пока у вас нету собственного коммуникационного средства». Офицер развернул на столе нечто, показавшееся крокодилу раскатанным в тонкую лепешку тестом. Лепешка дрогнула, по ней поползли бороздки и трещины. И крокодил понял, что в тесте возникла плотно заполненная таблица. «Вот, мы видим, что один ваш соотечественник находится сейчас, живет очень рядом, близко. Мы пошлем ему запрос. Кстати сказать, я не знаю ни одного взрослого землянина, который бы прошел пробу. Чисто физически, да и психологически, понимаете, это трудно для ваших. А вот дети мигрантов, которых готовят с малых лет, те проходят, как местные, с тем же процентом отсева». «Ни одного?» — тупо повторил крокодил. Офицер развел руками. «Я специально не занимался этим вопросом. Поговорите с соплеменниками, те наверняка объяснят подробнее. Окончательное решение за вами. Однако принять его следует не позже, чем через 7 суток после прибытия на Раа. Тогда ваш статус будет утвержден окончательно. Если зависимый, то от кого? Если претендент на прохождение пробы, то в какие сроки?» «Наверное, стоило выбирать лимб», — сказал крокодил с тоской. Офицер склонил голову к плечу. «Андрей», — сказал, тщательно выговаривая имя. «С Лимба к нам тоже приезжают на постоянное жительство. Семьями. О чем-то это говорит, а?» «Не то эльфы, не то букалические туземцы. В принципе, могло быть и хуже», — думал крокодил. «Хоть бы не заставили носить пальмовую юбку и ожерелье из акульих зубов. Одно ожерелье у меня уже есть, деревяшка на цепи. Удостоверение моей глубоко потрясенной личности». Из помещения, определенного им как офис принимающей стороны, он спустился по деревянным ступеням прямо в лес. Огляделся, оступился, покачнулся, снова обрел равновесие. Понадежнее утвердил ноги на плотном, как щетка, травяном ковре. Было тепло, даже, пожалуй, душновато. Крокодил только теперь сообразил, что прибыл на Раа на рассвете, очень свежим утром. Теперь выяснилось, что после полудня в этом лесу бывает жарко. Над густой травой, над кустами поднимается реденький туман, и ветер замирает. Крокодил втянул в себя воздух, ловя запахи. Разогретое дерево, травы, в целом приятный, даже умиротворяющий запах. Лес вокруг был похож на сказочные джунгли. Мохнатые стволы, увитые разнообразными вьюнками, зелеными, серыми, коричневыми. Цветные насекомые, не то бабочки, не то стрекозы. Зеленые зонтики листьев над головой. На высоте 7-го этажа. Сквозь ажурные кроны проглянуло солнце. И крокодил с удивлением обнаружил, что на него можно смотреть не щурясь. Приятное солнце. Не злое и довольно-таки правдоподобное. Хоть с этим повезло. Хижины, сплетенными из прутьев стенками, были покрыты не пальмовыми листьями, как надо бы, а материалом вроде дранки или даже черепицы. Никаких улиц не наблюдалось. Не было ни города, ни поселка. Несколько хижин, разбросанных в тропическом лесу. «Зачем я здесь? Почему я здесь?» Офицер стоял рядом, молча ожидая, пока крокодил справится с очередным приступом растерянности. «У меня с собой ничего нет. Вообще ничего. Ни зубной щетки, ни...» «У вас есть стартовый пакет. В него входит, кроме удостоверения личности, одежда на первый случай, обувь, белье, предметы личной гигиены. Что вам еще нужно?» «В смысле, какие-то неучтенные потребности?» «Не знаю». Крокодил потер лоб. «Еда?» «Пока вы здесь, вас будут кормить по требованию в любое время суток. Здание с окошком видите? Вам туда. Совместить годовые кольца на документе и на сенсоре. Войти, выбрать, что вам по вкусу. Воду лучше носить с собой во фляге. Новоприбывшие часто страдают от обезвоживания. В ночное время источники воды подсвечиваются. Кстати, в вашем доме тоже есть вода. И лепешки, если захотите перекусить». «Я могу куда-то идти? Ехать?» «Куда угодно», — офицер ухмыльнулся. «Только верно рассчитывайте силы. Вы не адаптированы к нашим условиям, и вы пережили серьезное потрясение». Он был прав. «Я хотел бы встретить этого человека, своего товарища по РА». Крокодил поперхнулся. Почти минута прошла, прежде чем он понял, что «товарищ по РА» — дословный перевод слова «земляк» и означает то же самое. «Земляка», — повторил он, пытаясь сконцентрироваться на смысле, а не на звучании. «Переговорить с ним как можно скорее». «Сегодня?» «Да». Офицер поколебался. «Пока ваш статус не определен, за вашу жизнь и здоровье отвечает наша служба. Но поскольку я не вижу прямой угрозы, сейчас я свяжусь с ним и попытаюсь выяснить, готов ли он принять вас сегодня». На единственный рельс, протянувшийся через джунгли, то и дело садились летающие насекомые вроде стрекоз. Усаживались в ряд, обернувшись головами в одном направлении. Разворачивали крылья и так замирали, похожие на мельхиоровые игрушки. «Это транспортная линия», — сказал офицер. «По ней движется транспорт. Вагоны, вагонетки». «Я ведь не из леса приехал», — пробормотал крокодил и тут же поправился. «То есть я хотел сказать, что в моем мире тоже есть транспорт, и он тоже ходит по рельсам». «Отлично». Дрогнула почва. Задевая нижним краем траву, из глубины леса выплыла кабина. С виду тяжелая и неповоротливая, с затемненными стеклами. Крылатые насекомые подпустили ее очень близко и взлетели в последний момент. «Когда-нибудь не успеют», — подумал крокодил. «Счастливого пути», — сказал офицер. «Если заблудитесь или почувствуете себя плохо, или еще что-то, покажите ваш документ любому совершеннолетнему. Вам помогут». «А когда мне выходить?» «В смысле?» Крокодил занервничал. «Я же не знаю, куда еду». «Просто покиньте кабину, когда откроются двери. Вас встретят». «Это долго?» Что именно? Долго ехать? Зависит от загруженности линии. Кабина монорельса замедлила движение, но не остановилась совсем. Поднялась дверца, приглашая садиться на ходу. Крокодил в последний раз подумал, не отказаться ли от поездки. Но отступать перед уже открытой дверью было малодушно. И крокодил, скрипнув зубами, неуклюже залез внутрь. Дверца закрылась. Кабина моментально ускорила движение, и по ее крыше захлестали ветки. Офицер пропал из виду. Пронеслось мимо и потерялось несколько туземных хижин. И потянулся лес, густой и просторный, как бальная зала с колоннами, видимая сквозь прозрачный занавес. Крокодил оглядел вагончик изнутри. Никаких сидений не обнаружилось. Кабина была обшита материалом, похожим на пробку. И на полу, к удивлению крокодила, тоже росла трава. Он сел, скрестив ноги, и стал смотреть в окно. В стартовом пакете нашлись шорты его размера и светлая рубашка без воротника. Но крокодил не стал переодеваться. На штанинах его джинсов засохли пятнышки грязи с мокрого тротуара. Земного тротуара. До дыр исхоженной улицы в двух шагах от дома. Крокодилу казалось важным носить эту грязь на себе. Кстати, что у них за странная санитарная система? Почему новоприбывших не помещают в карантин, не дезинфицируют, не стригут наголо? Он нервно засмеялся, снял с пояса флягу и отхлебнул несколько раз. Новоприбывшие страдают от обезвоживания. Сколько здесь пришельцев? Сколько мигрантов прибывает в день, в час? Ощущение такое, что планета почти пуста, поросла дикими джунглями, и единственная кабина катится через заросли, то и дело грозя налететь на волосатый ствол. Как там говорил полупрозрачный чиновник из Вселенского бюро миграции? Тишина, зелень, исключительно гуманное общество. В этот самый момент кабина выехала из чащи на край обрыва. Крокодил охнул и вцепился в траву. Слева по-прежнему тянулась стена цветных зарослей. Справа открылись небо, синее с фиолетовым оттенком. Далекий горизонт и город на горизонте. Композиция из разновеликих игл, устремленных в небо. Перевернутые сосульки цвета сгущенного молока, слоновой кости, сжженного сахара. Крокодил видел их несколько секунд, потом кабина снова резко свернула в лес. И дальний горизонт исчез. «Хорошо бы меня везли туда», — подумал крокодил с опасливой надеждой. «Вот уж там, наверное, полно народу. Интересно, что у них происходит на улицах? Что за транспорт? Как устроены дома изнутри?» Впервые с момента изъятия у крокодила шевельнулось внутри подобие интереса. Верный признак того, что он начинает отходить от шока. Любопытство – первейшее человеческое свойство, очень опасное, очень полезное. Индикатор нормы. Он стал мысленно прикидывать расстояние до города и возможный маршрут, но кабина, повернув еще раз, царапнула дном о камень и остановилась. Через секунду открылась дверь. Крокодил подобрался. Ему сказано было выходить, когда дверь откроется. Но не в пустой же лес выходить. Он воображал себе станцию, перрон, что-то в этом роде. Город. Хотя бы поселок. Кабина стояла, подняв дверь, как руку в салюте. Крокодил выглянул наружу. Почти сразу в поле его зрения втерся маленький желтокожий человечек. Приятельски поманил к себе. «Ты это Андрей?» «Я», — прохрипел крокодил и вышел. «Я родной язык забыл». «А у тебя какой родной?» «Русский». «Ну, понятно. Они ставят новый язык на ту основу, где стоял родной. Вот у меня родных было ханьский и бай, а еще десяток выученных. Земляка звали Вэнь. На своем веку ему случалось называться как угодно, в том числе Ваней и Эдом. Эмиграция на Раа была не первой в его жизни. Ему много раз случалось рвать с прошлым и переезжать далеко. Он жил в Европе, в Америке, в Австралии. И вообще, проще перечислить земные континенты, где он не жил. «Что случилось на Земле?» — первым делом спросил крокодил. «А что случилось?» «Почему мы эмигрировали?» «А почему люди эмигрируют?» Вэнь улыбнулся, глаза превратились в щелочки. «Ищут, где лучше». «Я не представляю, что должно было случиться, чтобы я эмигрировал с Земли». «Да прям-таки», — Вэнь ухмыльнулся. «Думаю, показали тебе заманчивые проспекты, фильмы какие-нибудь, и ты захотел повидать Вселенную». «Вряд ли». Крокодил отвел глаза. Земляк казался ему большим чужаком, чем смуглолицый офицер в миграционном офисе. «Вот ты почему эмигрировал?» «И я-то... Мне, наверное, сказали, что на Раа налоги ниже, за квартиру меньше платить, а зарплата больше». Он блеснул желтоватыми зубами. «И я поехал». «Скажи, что сейчас на Земле? Связь возможна?» «На Земле динозавры», — помедлив признался Вэнь. «Что?» «Ну, я, когда устроился, тоже стал выяснять. Тут немало наших, вообще-то, в смысле землян. И оказалось, что актуальное время на Раа соответствует нашему юрскому периоду. Мы эмигрировали в далекое прошлое Раа. Прошлое относительно нашего времени. Все относительно, как сам понимаешь». Вэнь доброжелательно кивнул. «Тут хорошо. На Лимбе, наверное, тоже неплохо, но здесь лучше». «На Лимбе? Тоже прошлое? Или будущее?» — спросил крокодил безнадежно. «Там, где ты, всегда настоящее». Когда Вэнь смеялся, морщины на его молодом лице становились глубже. «А было такое, чтобы ты изначально собирался на кристалл, а потом тебе отказали?» «Кристалл?» — Вэнь нахмурил лоб. «Нет. Мне предлагали выбрать между Лимбом, Раа и этим... Олу или Ору, я уже не помню. Раа лучше, конечно. Мы с тобой умные. Хорошо выбрали». «Я хочу вернуться на Землю». Вэнь разлил по маленьким чашкам дымящийся напиток. Крокодил даже не стал спрашивать, что это. Жилище Вэня было похоже на поросшую мхом пещеру. Хозяин и гость сидели, скрестив ноги, на упругом маховом ковре, за каменным столиком без ножек. «Назад дороги нет», — сказал Вэнь. «Еще мамонт не вывелся, Христос не родился. Что ты там будешь делать?» «Ну, почему?» — крокодил сцепил пальцы. «Я так понял, что если заплатить им временем, я бы десяток лет жизни отдал». «Чего стоит десяток лет в сравнении с миллионами, которые нас отделяют от 21 века? Или хотя бы от 19-го?» Крокодил поперхнулся напитком. «Два года в уплату. Мелочи, булавки», — авторитетно заявил Вэнь. «Главную прибыль они получают, когда переносят нас в прошлое. Мне один яйцеголовый говорил, это все равно, что сбрасывать воду с плотины. Слить сверху вниз, из будущего в прошлое, получается энергия. А чтобы закачать воду наверх, или нас с тобой закинуть из прошлого в будущее, энергию надо потратить. Так вот, ни у тебя, ни у меня нет таких ресурсов, чтобы обратно проситься». Крокодил все никак не мог откашляться. Так что расслабься, забудь и радуйся жизни». Вэнь кивнул маленькой головой. «Может, на земле и впрямь какая-то беда стряслась? Все наши, в смысле, кто с земли, из 2010-го. Позже никого. Раньше есть. Это семейные. Если семьей эмигрировать, больше времени в уплату идет. От 2,5 лет до 5. 5 лет в уплату. Ты прикинь. И ведь соглашались же люди». «Сколько тут наших? Землян?» «В окрестностях 2-3 семьи наберется. Ну, еще 0,5 одиночек. Устроены неплохо. Тебе тоже, кстати, надо устроиться». Вэнь, кажется, обрадовался перемене темы. «Лучше всего при общине-государстве. То есть будешь государственной зависимой, вот как я. А то еще есть частные опекуны. Поспрашивай наших. Тебе порекомендуют, кому тут можно продаваться». «В смысле, продаваться?» «В смысле, твой опекун-хозяин получит за тебя ресурс от общины и для начала устроит тебе учебу. Ты по специальности-то кто?» «Переводчик. Технический перевод, английский и немецкий. Могу художественный, можно синхрон». «Прилетаешь», — констатировал Вэнь. «Бесполезнее трудно представить». «Я еще и редактором могу». «Тут редактировать нечего. Все пишут, что хотят. Все читают. В общем доступе все лежит. В сети. Без всяких редакторов. Придется учиться чему-то местному. А учеба стоит ресурсов. Ну, денег, по-нашему. С нуля трудно вылезти. Надо, чтобы хозяин-опекун помог». «Ты зависимый?» «Да, государственный. Мой хозяин – община». «Объясни мне, что это значит? Тобой кто-то руководит? Ты кому-то принадлежишь?» «Да нет же, это не рабство», – убежденно сказал Вэнь. «Наоборот, ты будешь гораздо свободнее, чем там, у себя. Дома, небось, жил и рвал. А тут работаешь понемножку, а в остальное время делаешь, что хочешь. Зато если заболел, тебя точно вылечат. И без жилья не останешься, и без еды. Никогда». «Ты кем работаешь?» «Семена сортирую. Окончил учебный курс по совместимости с сортировочными устройствами. Уж не знаю, сколько я там зарабатываю. Мне в обмен, по-моему, даже больше идет. Дом, развлечения, путешествия. В прошлом году был на той стороне материка. Там в горах снег, а побережье завалено черным жемчугом. Здорово, да?» Ивэнь замолчал, глядя поверх головы гостя, вспоминая, по-видимому, прекрасные минуты жизни. «Ты любишь сортировать семена?» — спросил крокодил. «Да что их там сортировать? Подключаешься к устройству, получаешь дополнительную опцию в мозги, видеть поврежденные зародыши, и просто щелкаешь переключателем, зеленое к зеленому, красное к красному. А ты свои переводы технические очень любил?» Крокодил задумался. «Это их проба», — проговорил наконец. «Проба на гражданство. Ты пытался ее пройти?» Вэнь перестал улыбаться. Посмотрел с долей сочувствия. «Я знаю тех, кто пытался». «И что?» «Ну что? Отвозят тебя на остров с компанией местных подростков. И там дикарский такой лагерь. Как бывало в древних племенах. Лагерь молодых волков, юных орлов или что-то в этом роде. И ты там с этими местными сопляками должен сдавать кучу тестов и доказывать, что ты не верблюд». «Я в армии служил», — подумав, сказал крокодил. «С подростками мне соревноваться не страшно. Это все?» «Нет. У них, если ты заметил, цивилизация с естественно-биологическим уклоном. Они могут кое-что, чего мы никогда не сможем. Например, пальцами считывать информацию с деревяшек. И в дикарском лагере их этому учат? Шаманство, Вейн вздохнул. Их с малых лет всякому такому учат, уж не знаю как. И землян, которых детьми вывезли. Теоретически и мы с тобой можем. А практически... А в чем разница, не унимался крокодил, между полными гражданами и зависимыми? Я же говорю, зависимый живет вроде как при богатом папе. Спокойно, не напрягаясь. А полноправный вертится как хочет. С голоду, конечно, никто не умирает. Еды тут полно. Ночевать можно в общественных домах. Но толку-то морочиться с этой пробой, чтобы потом болтаться без ресурсов. Крокодил пытался сложить из добытых сведений хоть сколько-нибудь логичную картину. Почуяв его замешательство, Вэнь приободрился. «А еще зависимый раз в год получает длинный отпуск. А если он женится на зависимой, ему дают дополнительный ресурс. А еще...» «Нет. По какому принципу они делят? Как они определяют, кто из подростков прошел пробу, а кто недостоин? Кто свободен, а кто зависим?» «Традиция такая», — Вэнь начал раздражаться. «Чтят, понимаешь, традиции предков. Инициация, все такое. Тебе-то зачем с этим связываться? Ты-то здоровенный мужик уже». «Не знаю», — сказал крокодил. Запах ночного леса был устроен сложно, как букет дорогих духов. Сотни родников подсвечивали зеленоватым светом. Вода казалась расплавленным стеклом. Крокодил наполнил флягу, выданную ему в составе стартового пакета, и почти сразу же опустошил. Вода была вкусная, а пить хотелось непрерывно. «Андрей?» Офицер, принимавший его утром, был обут в светящиеся сандалии. Ремешки на щиколотках источали ровное сияние, а из подошв били лучи, подобные прожекторам. И лес озарялся всякий раз, когда офицер отрывал ногу от земли. Андрей посмотрел на свои кроссовки, и ему сделалось неловко. «Вы вернулись? Как прошла поездка?» «Замечательно. Есть координаты еще нескольких мигрантов с земли. Захотите с ними связаться?» «Конечно», — вскинулся крокодил и тут же обмяк. «Только не сейчас». «Не сейчас», — согласился офицер. «Идемте, я проведу вас в ваш дом». «Как время можно преобразовать в энергию?» — спросил крокодил. Офицер не удивился. «Вы хотите знать подробности? Или вас удивляет принцип?» Они шагали через лес, который то озарялся, то темнел в такт шагам офицера. «Не имеет значения», — признался крокодил. «Как вы думаете, ваш дом будет существовать вечно?» «Никто и ничто не существует вечно», — мягко сказал офицер. «Вон то строение впереди, налево. Ваше временное жилище. Внутри легкая еда и напитки. Вещи, постель и средства гигиены. Дом доставит вам радость и подарит покой. А потом исчезнет, как все на свете. Мы рады помочь в обустройстве и адаптации. До окончательного принятия вами решения осталось 5 суток. «А если я не успею решить?» «Тогда решит миграционная служба, исходя из ваших интересов». «А если для принятия решения мне понадобится больше времени?» «Время – ресурс». Офицер был терпелив, как наковальня. «Нет возможности тратить его бесконтрольно». «У меня недостаточно информации», – сказал крокодил. «Где мне добыть информацию?» Устройство имело вид плоского глиняного блюда. Офицер велел крокодилу налить в него воды из фляги и переждать пару секунд, пока произойдет установка. Вода на блюде перестала волноваться и замерла, похожая на большую силиконовую линзу. Офицер велел крокодилу коснуться ее деревянным удостоверением личности. Поверхность воды в чаше дрогнула, помутнела, и в глубине внезапно открывшегося экрана крокодил увидел свое имя, будто нацарапанное тонкими штрихами. Андрей Строганов. «Произошла авторизация», — сказал офицер. «Но пока ваш статус не определен, вы можете пользоваться только этим устройством». «Как пользоваться?» «Задавайте свои вопросы». «Любые?» «Да». Офицер впервые выказал признаки нетерпения. «Но от верной постановки вопроса зависит ответ. Вы это понимаете?» «Значит, мне ответят не полно, не четко, не на все вопросы». «Попробуйте». Офицер повернулся к двери. «А еще лучше отдохните. Вы переутомлены. Если будет надобность, вызовите врача». В каких правах ограничен зависимый член общества? В праве принимать решения, касающиеся общества в целом. В праве устанавливать опеку над другими людьми, в том числе своими детьми. В праве принимать решения себе во вред. Ответы на вопросы, заданные вслух, появлялись мгновенно, будто нацарапанные на воде. А потом исчезали. Что значит принимать решение себе во вред? Решение умереть, решение переменить участь к худшему, решение отказаться от деятельности. Решение... Стоп. Крокодил, того не замечая, с корнем рвал траву, устилавшую пол домика. Полноправный гражданин имеет право умереть? Да. А кто определяет, лучше некая участь или хуже? Комплексный подход. Учитывается соответствие деятельности нуждам общества и психофизическим характеристикам человека. Отказ от деятельности – это что? Отказ от осмысленной деятельности, то есть работы, учебы, самосовершенствования, проведения досуга. То есть зависимый гражданин не имеет права лежать и плевать в потолок? В порядке рекреационной деятельности ограниченное время может. А потом? Зависимый гражданин не может отказаться от осмысленной деятельности. А полноправный? Полноправный гражданин принимает все решения относительно своей жизни, в том числе реализует право на саморазрушение. О как! Крокодил посмотрел на свои руки. Пальцы позеленели от травяного сока, ногти траурно подернулись землей. Пол в доме казался побитым гигантской молью. «Еще вычтут с моего будущего хозяина», — подумал крокодил, — «вычтут за ущерб, нанесенный миграционной службе». «В чем состоит тест, проба на полное гражданство?» «Ряд испытаний». «И все?» «Ряд испытаний». «Обладает ли зависимый гражданин правом на свободное перемещение?» «Да, если это не противоречит интересам общества и его собственным интересам». Крокодил подумал. «Может ли зависимый гражданин служить в миграционном офисе?» «Зависимый гражданин не может работать на позициях, связанных с ответственностью перед обществом». «Значит, нет?» «Нет». Крокодил закусил губу. «Что случилось на Земле?» «Информация за рамками компетенции источника». Он проснулся в полной уверенности, что лежит в своей постели. Одеяло соскользнуло, а окно приоткрыто, и оттуда тянет сквозняком. Он почти увидел воздух, дрожащий над батареей, и край занавески, которая покачивается от сквозняка. Он увидел комнату в мельчайших деталях. Цвет и фактуру обоев. Неубранную чашку на краю письменного стола. Свалившийся на пол лист бумаги. И тут же вспомнил, что он не дома, что он на другой планете. А по земле ходят динозавры и дороги назад. Нет. Он сел. В маленьком домике было влажно и свежо. Окно открыто нараспашку, и на травяной ковер, отросший за ночь, выпала роса. За окном неподвижно стоял лес. Что-то в нем трещало и сопело, посвистывало и возилось. И все эти звуки были нарочито уютными, комфортными, без единой нотки опасности. Ничто не существует вечно. Сверху, на небе и в кронах было уже совсем светло. Внизу у корней плотно стоял туман и нависал сумрак. Стены деревянного дома пахли смолой и пылью. Крокодил закрыл глаза и снова увидел свою комнату. Мысленно вышел в коридор, прошлепал в тапочках на кухню, увидел плиту и холодильник с цветными магнитами на дверце. Он все собирался подарить их сыну. Хотя последний раз они виделись 3 месяца назад, и Светка увезла малыша в Англию или все-таки в Германию. А если Светка с сыном по какой-то причине не эмигрировали, значит, они остались на земле? Значит, что с ними случилось? Но фокус в том, что никакой Светки не существует. И она, и Андрюшка-младший появятся на свет через 1 000 000 оборотов Земли вокруг Солнца. Собственно, и крокодила нет. Кто же тогда сидит на траве, скрестив ноги, и постанывает сквозь зубы? Он заставил себя встать и умыться. Круглое глиняное блюдо так и стояло, полное воды. Поверхность ее взялась еле различимой пленкой. Крокодил ткнул в воду плашкой на цепочке. «Андрей Строганов. Я хочу сделать запись для памяти. Где кора?» Он хотел сказать «бумага», но на его новом родном языке подходящее слово означало древесную кору. Бересту. Всего-то. «Вы найдете письменные принадлежности в отделении для письменных принадлежностей». «Спасибо», — сказал крокодил со всем возможным сарказмом. Он обшарил хижину. На этот раз он знал, что искать, и скоро обнаружил тончайший лист бересты, аккуратно подвешенный на сучок. В край плотного желтоватого листа была вправлена иголочка, вроде стилса. Крокодил выцарапал свое имя, осторожно, медленно преодолевая рассогласованность между мышечной памятью и письменными знаками нового родного языка. Каракули тут же преображались, делаясь похожими на работу умелого каллиграфа. Получалось красиво, крокодил даже залюбовался. Несколько минут он пробовал писать, что в голову взбредет. Отдельные слова, цитаты, ругательства, которые обычно царапают на заборах. В конце концов исписал весь лист и смутился. Потрогал написанное пальцем. Буквы и слова исчезли, как и не бывало. Тогда он положил белый лист на траву и попытался выписать в столбик все угрозы существованию Земли, какие смог припомнить. Терроризм, война, эпидемия, вторжение инопланетян. Вот это последнее вряд ли. Инопланетяне, по всей видимости, давно вторглись, куда надо, и организовали выгодный бизнес по устройству нелегальных мигрантов. А нелегальных, потому что с Земли-то их никто не выпускал, никто не оформлял им ПМЖ. Знай общественность Земли о том, что из-под носа уводят ценных специалистов, забила бы тревогу, запретила бы выезд, закрыла границы. Крокодил ухмыльнулся и понял, что губы растрескались от жажды. Он снова наполнил флягу. Кстати, а чем он, крокодил, так уж ценен, что его вывезли? А чем ценен Вэнь? Оптимизмом, трудолюбием, умением приспосабливаться. Ладно, Вэнь – вечный мигрант. Для него естественно оказаться за сотни парсеков и миллионы лет от дома. Но при чем тут крокодил? Он снова уселся на траву и скрестил ноги. Нельзя сказать, чтобы мысли об эмиграции никогда в жизни его не посещали. Они просто не принимали конкретной формы. С иностранными языками у него не было проблем, спасибо родителям. Он бывал в Лондоне, в Гамбурге, в Глазго, но не представлял, как там жить и чем заниматься. Что должно было случиться, чтобы крокодил эмигрировал с земли без надежды вернуться? Два варианта. Всего два. Либо меня чем-то поманили, либо я от чего-то сбежал. Причем последнее вероятнее. Или меня обманули. Я никуда не эмигрировал. Меня похитили, сфабриковали мое обращение к себе и закинули на сотни миллионов лет назад. В промышленных целях. У капли воды не спрашивают, желает ли она быть сброшенной с плотины. Но каплю воды никто не возьмется опекать, инструктировать, перемещать сквозь вселенную. Для извлечения энергии не проще ли закидывать безответных бомжей прямиком к динозаврам? Обнаружив, что живот поет жалобную песню, крокодил встал, отряхнул штаны и отправился в домик, который он успел окрестить для себя столовкой. Надо полагать, здешний Макдональдс. Столовая напоминала не то магазин парфюмерии, не то улей изнутри. Вдоль стен тянулись шестиугольные ячейки, будто соты. Внутри каждой угадывалась лента транспортера. На узкой полке, как карандаши в стаканах, стояли палочки с надписью «Вкус». Крокодил скоро понял, как этим пользоваться. Карандаш-пробник, если облизнуть его, давал точное представление о вкусе блюда. Отведав сперва нечто слишком кислое, а потом запредельную гадость, крокодил на третий раз испробовал вполне приличную со вкусом рыбы снеть. Запомнил номер на пробнике и выбрал соответствующую ячейку. Транспортер выдал ему набор из нескольких блюд, неожиданно аппетитных на вид. И десерт. Крокодил сел в углу пустого обеденного помещения. Вытер руки влажным полотенцем, входившим в набор, и успел отдать должное рыбному филе. Когда на пороге столовой показался наголо бритый человек ярко-синего цвета. Крокодил закашлялся. Человек рассеянно кивнул ему блестящей синей башкой, подошел к стене с ячейками и, не пробуя, взял знакомое блюдо. Содержимое контейнера было намертво заморожено. Над сухим льдом поднимался пар. Незнакомец сел в противоположном углу, боком к крокодилу. Заинтересовавшись, тот наблюдал краем глаза, как синий человек колет свою пищу миниатюрным ледорубом, по кусочку подхватывает большим пинцетом и бросает в рот. Столовая наполнилась хрустом, будто дорожный каток ездил по груди костей. Крокодил закончил трапезу, но уходить не спешил. Наконец, синий человек отодвинул тарелку, покрытую изморозью, и встал. Прошел совсем близко от столика крокодила, поглядел искоса, глаза у него были совсем черные, по синему лбу градом катился пот. «Простите», — не удержался крокодил, — «вы тоже мигрант?» Синий человек с трудом улыбнулся, вернее, чуть приподнял верхнюю губу и обнаружилось, что зубы у него фарфорово-голубые. Дышал он через силу, казалось, воздух в легких доставлял ему неудобства. «Откуда вы?» — жадно спросил крокодил. «Дару!» — глухо пророкотал синий кожей. Крокодил предложил ему сесть. Синий человек заколебался, было видно, что ему некомфортно, жарко, душно, и в то же время очень хочется поговорить. Он не стал садиться, просто оперся о стол синими ладонями с фиолетовыми ногтями. Стол покачнулся. «Вы давно здесь?» — спросил крокодил. Синий человек вытер со лба пот. «Я забыл свою речь. Теперь постоянно путаюсь во времени. В родном языке 17, 1 и 7 — конструкции для прошедшего времени. Глубокое прошлое. И 25 конструкций для времени, которое будет. Теперь не могу сказать, давно ли я здесь. Несколько оборотов. Дней». «Что у вас там случилось на Дару? Почему вы мигрировали?» «Катастрофа!» Человек облизнул и синя черные губы. «Тепловая катастрофа. Таяние ледников. А вы откуда?» «Земля», — сказал крокодил и добавил, не задумываясь. «Тоже катастрофа. Разумеется. Все взорвалось». Ему расхотелось разговаривать дальше. К счастью, синий человек почти сразу вышел, жестом показав, что ему трудно дышать. Офицер миграционной службы сменился. Теперь это был пожилой, сухощавый и сухой в общении тип. Увидев крокодила, он кивнул ему безо всякого интереса. «Я хочу получить доступ к своим документам», — сказал крокодил. «В частности, к моему посланию себе». Офицер смотрел на него, как на испорченный телевизор со слишком громким звуком. «Я желаю слышать мое послание себе», — повторил крокодил, закипая. «Мне не были даны необходимые разъяснения. Меня спровадили, как груз, воспользовавшись шоковым состоянием». Сухой офицер молча протянул руку. После пятисекундного замешательства крокодил понял, что тот хочет получить его деревяшку. Временное удостоверение. Крокодил снял с шеи цепочку. Офицер все так же молча взял документ и опустил в гнездо прибора, помещавшегося на столе. Тут же посреди комнаты, рядом с крокодилом и почти касаясь его, возникло видение. Он сам. Голографический призрак заговорил знакомым голосом, со знакомыми интонациями. Но крокодил не мог понять ни слова. В какой-то момент виртуальный персонаж обернулся через плечо. Крокодил помнил этот жест, но совершенно забыл слова, его сопровождавшие. «Ничего не понимаю». Офицер, не говоря ни слова, протянул крокодилу его удостоверение, а вместе с ним лист бересты с напечатанным текстом. «Приветствую. Плоский хлеб. Непривычный способ вступать в контакт. Слушай, не удивляйся, не злись. Я принял решение эмигрировать с Земли. Удачно, что есть такая возможность. Осталась такая возможность. Можешь поверить, на Земле у тебя будущего нет. Это не эмоциональное решение, не истерическое. Это глубоко обдуманное решение. Ты сам его принял. Тебе передадут информацию. Удачи!» Крокодил еще раз перечитал текст. Офицер, не обращая на него внимания, разглядывал воду в огромном плоском блюде на столе. Изредка касался ее деревянной палочкой. «На Земле у тебя будущего нет». «Мне нужна информация», — сказал крокодил. Офицер поднял глаза. «Мне нужна информация о моей родной планете». Офицер снова взял деревянную плашку, удостоверяющую личность крокодила. Поместил в гнездо, протянул крокодилу новый кусок бересты. «Третья крупная планета Солнечной системы», — прочитал крокодил. «Проявляет геологическую активность». Строчки, пестрящие терминами и цифрами, поплыли у него перед глазами. «Ядро», «мантия», «состав атмосферы», «магнитное поле», «возникновение и развитие жизни», «термостойкие бактерии», «повреждение озонового слоя», «метановые выбросы». Мне нужна другая информация. О будущем. Мне нужно знать, в каких условиях я принимал решение об эмиграции». Офицер чего-то коснулся на столе, и на бересте перед крокодилом выплыл другой текст. «Памятка мигранту, находящемуся во временном...» Крокодил пропустил несколько строк. «Мигрант имеет право безвозмездно получать материальную, моральную поддержку и медицинскую помощь, быть интегрированным в общество, получать информацию касательно планеты и условий проживания, особенностей быта». Строка вдруг окрасилась красным, будто на бересту капнули кровью. «Кроме информации, касающейся парадоксальных изменений времени, пространства и других процессов, находящихся в компетенции Бюро Вселенской миграционной службы». Офицер все разглядывал воду в блюде и казался бездельником, имитирующим занятость. «Где и как я могу получить информацию о моей родной планете?» «Вам должны были ее предоставить в бюро», — сказал офицер, и крокодил впервые услышал звук его голоса. «Мне сказали, что эта информация не входит в контакт». «Значит, вы пожелали включить ее в контракт». «Но я желаю ее получить сейчас». «Отправим запрос в бюро», — офицер вздохнул. «Подождем ответа. Хотя вероятность положительного решения крайне мала. Вам следовало четко описать причину эмиграции в обращении к самому себе. Вы этого не сделали?» Крокодил растерялся. «Нет». «Почему?» «Откуда я знаю? Может, я записывал это обращение под давлением? Может, меня шантажировали?» «Чем?» «Не знаю», — признался крокодил. Офицер повертел в пальцах временное удостоверение крокодила. «Вам следует принять решение о статусе и согласовать зависимость. Для решения осталось чуть более 3 суток. Нужны ли вам дополнительные материалы?» «Да, если можно». «Что бы вы хотели узнать?» «Что-нибудь о Ра. Вообще». В глиняном блюде терминале, оказывается, можно было выбирать интерфейс. И после нескольких неуклюжих попыток крокодил добился того, что вода замерзла. Ну, или приобрела свойство белого матового льда, отдаленно похожего на обыкновенный монитор. Крокодил начал с информационных материалов Вселенского бюро миграции. Физическая карта Раа, 3 материка и множество островов. Экономическая карта Раа, крокодил покусал губу. Местная специальная терминология никак не соотносилась с его земными представлениями о глобальной экономике. Кряхтя, ругаясь и чувствуя себя первобытным мальчиком на заводе электроники, он принялся разбирать по мере сил и скоро присвистнул. «По всей видимости, сельского хозяйства на Раа не существовало и существовать не могло. Местная растительность была устроена таким образом, чтобы кормить всех, кто в состоянии поднять руку и сорвать плод». «Непонятно, как на планете с такой природой могли сконструировать что-то сложнее палки с крючком?» Тем не менее, вся планета была прошита информационной и транспортной сетью. Промышленность, вынесенная на орбиту, без перебоев снабжала людей светом, синтезированным мясом и сложными устройствами на основе биотехнологий. На ближайших планетах системы Раа, мало пригодных для жизни, имелись временные поселения. Рекламные материалы Вселенского бюро обещали мигрантам рай на чистой, зеленой, спокойной и совершенно безопасной планете. В самом конце мелким шрифтом имелась приписка о разделении жителей на полноправных и зависимых граждан. Крокодил потребовал сведений о населении и особенностях быта. Все полноправные граждане Раа были членами общины государства. Нигде не упоминалось о делении на расы или социальные слои. Имелось понятие «индекс социальной ответственности». Индекс присваивался гражданину сразу после успешно пройденной пробы. И потом с ним надо было что-то делать, но что именно, крокодил не понял. Ему было трудно сосредоточиться. Круглый ледяной терминал раздражал, а обилие незнакомых терминов понижало самооценку. Пытаясь узнать все о Ра, он сам себе напоминал слепого мудреца, который на ощупь изучает двух совокупляющихся слонов. Слишком все тут гладко, слишком благостно. Преступность? Система правосудия? Скрытая от глаз диктатура? Что-нибудь эдакое? Да, понятие преступления было, но не нарушение закона, а причинение вреда общине Раа. Отдельно причинение тяжелого вреда. Стандартное причинение наказывалось резким понижением индекса ответственности. Тяжелое причинение – изгнанием. Интересно, куда? В открытый космос? На необитаемые планеты? К зависимым гражданам, впрочем, такие меры никогда не применялись. Зависимый не мог быть преступником. За него полностью отвечал хозяин-опекун. Причем большая часть зависимых граждан находилась под опекой общины государства. Религия? Мир Раа был создан волей Творца, согласно его замыслу. Это было понятно и никем не подвергалось сомнению. Никаких особенных ритуалов, храмов, где можно было поклоняться Творцу, не предусматривалось. Как будто он, сделав свое дело, удалился во свояси, равнодушный к творению. Искусство? Исключительно на уровне самодеятельности. Все, кто хочет, мог писать и выкладывать в сеть свои книги. Танцевать и петь, приглашать друзей на концерты. Ни писателей, знаменитых более 100 лет, ни великих художников. Похоже на Раа, живут по принципу «сам себе Леонардо». Крокодил понял, что дремлет, касаясь щекой ледяного экрана. Монитор вовсе не был холодным. У самого носа испуганно прыгали буквы. «Андрей Строганов? Андрей Строганов? Андрей Строганов?» Давешний молчаливый офицер стоял в дверном проеме, отведя в сторону циновку. «У вас запланирована еще одна встреча с соотечественниками. Встреча подтверждена. Вы готовы отправляться?» «Мы уехали в 2006-м», — сказала женщина. Она употребляла слово «уехали», хотя речь шла все о том же изъятии. Битая жизнью женщина из Ужгорода, 42 лет, однажды очутилась в бюро Вселенской иммиграционной службы вместе с 15-летним сыном. Теперь сыну 17, мужа нет и, собственно, не было. Они расстались сразу после рождения ребенка. «Я давно хотела куда-то уехать», — призналась она крокодилу. «Только не знала, куда. И денег не было. Квартиры не было, жили на съемных все время. Иногда углы снимали. Знаешь, когда я очутилась в этом их офисе, я прямо чуть в пляс не пустилась, честное слово. И Борьке тоже тут сразу понравилось». Она улыбнулась и сразу помолодела лет на 10. «Здесь ничего не надо бояться. Почти нет болезней. А заболеешь – вылечат. Хоть рак, хоть что. Под машину попасть нельзя. Все умное, все на автоматах. Нет войн, нет бандитов, нет катастроф. Очень хорошо». «Давно живете?» 1.5 года. А кажется, будто всю жизнь». Крокодил быстро посчитал в уме. Нашел несоответствие в датах и тут же вспомнил слова Веня. «Семейных больше берут за визу». Да, это парадокс. Но только в масштабах локального времени и локального пространства. по дому скучаете?» — спросил, чтобы прервать затянувшуюся паузу. «А о чем скучать?» — она пожала плечами. «О чем скучать? О жизни скотской, когда пашешь на трех работах и концы с концами еле сводишь. Борьку в школе вечно дразнили. Он заикался, понимаешь, и характер такой, тихий. А здесь с их языком перестал заикаться». «Ему 17? Он будет сдавать тест на получение гражданства или уже сдал?» Крокодил сразу понял, что спросил не то. Женщина, до этого момента приветливо улыбавшаяся, потемнела лицом. «А зачем? Зачем эти тесты? Нам не надо. Когда приехали, мне предложили при местном прописаться, как бы частники. Я довольна. И Борька будет при нем. Мы уже подали заявку. Борьке дадут ресурс на образование. Он пойдет на курсы, закончит, получит работу. Зачем ему какой-то тест?» Крокодил хотел промолчать, но не удержался. «Он ведь будет иметь статус зависимого?» «Ну и что?» — спросила она с открытой неприязнью. «Это тебе не земля. Это на земле ты от всех свободен. Хочешь, подыхай с голоду. А здесь пропасть не дадут». «Я ничего такого не имел в виду», — пробормотал крокодил. «Я просто спросил». Женщина окинула его скептическим взглядом. «Ты бы переоделся. Я уж и забыла, как эти штаны выглядят. Джинсы, в смысле. Грязь на них собирается, рвутся, сохнут долго. Надень местные, сразу другим человеком себя почувствуешь». «Хорошо», — сказал крокодил. Спрашивать у женщины, изъятой в 2006-м, что случится на земле в 2012-м году, он не стал. «Борьке бы еще девочку присмотреть. Из наших, из мигрантов», — сказала она мягче, будто устыдившись своей вспышки. «Жалко. Мало нас. Может, еще прибудет кто? Ты не знаешь?» «Может, и прибудет», — сказал крокодил. И вдруг ощутил надежду. «Может, те, кто придет позже, в самом деле что-то знают?» Остаток дня он провел, катаясь на монорельсе. Похожая на карету из тыквы круглая с огромными окнами кабина катила через лес, плыла над обрывом и снова поворачивала в заросли. Появлялся и пропадал вдалеке город, похожий на скопление устремленных в небо иголок. Кабина ходила по кругу, зная, что пассажир один и ехать ему некуда. Крокодил глядел в окно и вспоминал истертые рифмы. Например, «любовь» и «кровь». Слова не рифмовались. В первый раз осознав это, он ощутил дикий ужас. Палка-галка, свечка-печка. Не тени созвучия. А ведь крокодилу казалось, что он думает на родном языке. Нет, умом он понимал, что язык заменили. Но ужаснулся только сейчас. На месте родного, на старом фундаменте, без спросу угнездилось наречие Раа, о котором ничего не известно, кроме того, что фонетически оно сходно с русским. А по-русски не говорит никто во Вселенной. Если заговорят, то через сотни миллионов лет. Если никто не наступит на бабочку, и Вселенское бюро миграции не разживется новым парадоксом. В первый раз за все эти дни он осознал свою потерю. Потерю языка. И был готов зареветь белугой. Но тут кабина притормозила, и в нее вошли четверо местных. Трое мужчин и женщина. Все в коротких широких штанах и очень легких, почти прозрачных рубахах. Женщина выглядела в этом наряде особенно эффектно. Все четверо кивком поприветствовали крокодила, сели напротив и в полголоса продолжали давно начатый разговор. Трое убеждали четвертого, крупного и полного мужчину, что Дельта Т ни при каких условиях не будет больше 100. А если будет, то всю систему надо строить по-другому». В их присутствии он не мог ни ругаться, ни плакать. Он сидел, сгорбившись, и из-под тишка разглядывал грудь незнакомой женщины, смуглую, едва прикрытую тонкой тканью. Женщина не казалась такой уж молодой или особенно красивой, но грудь у нее была отменная, а в ушах, как серьги, покачивались два желтых цветка. И крокодил не мог понять, золотые они или живые. Миллионы лет до его рождения, а он таращится на бабу. Все хорошо, все прямо-таки замечательно, но ее спутники уже начали коситься. Не сочтут ли домогательством? Он заставил себя отвести взгляд и уставился в окно. И тут же обнаружил, что кабина сменила маршрут. Эти четверо ехали туда, где крокодил никогда прежде не бывал. Город сделался ближе. Пропал из виду. Кабина нырнула в подземный тоннель и вдруг разогналась, как поезд метро на большом перегоне. Четырем спорщикам приходилось кричать, так свистел ветер вокруг. Сделалось почти темно. Но тут стены разошлись, и крокодил вместе с кабиной и попутчиками оказался в колоссальной подземной полости, освещенной многими огнями. Кабины, нанизанные на рельс, как бисер на леску, ожерельями тянулись во всех направлениях. Светились медовым, изумрудным, бирюзовым и золотым. Видимо, в зависимости от маршрута. Бежали информационные строчки, похожие на струящийся в воздухе ручеек. Сигарообразные вагоны, полупрозрачные контейнеры, аппараты, похожие на огромных насекомых, потоком шли по множеству лент. Крокодил прижался лицом к стеклу, как ребенок. Четверо его попутчиков, не прекращая спора, вышли на движущуюся ленту и скоро пропали из виду. Кабина продолжила движение как-то очень медленно и неуверенно. Крокодил поискал внутри терминал, с которого можно было бы задать маршрут, и не нашел. Примятая трава поднималась, распространяя неуместный запах болотца. Крокодил толкнул дверь, она легко поддалась и выбрался на перрон. Транспортная развязка располагалась, похоже, глубоко под землей. Дышалось легко, хотя воздух был сыроват. Перрон, на вид сколоченный из досок, сделал бы честь любому полустанку где-нибудь в глубинке. Перил не было, зато по краям шевелились темные лианы. Крокодил увидел, как одна из них подобралась к какому-то хламу на перроне. Не то тряпица, не то бумажки. Зацепила отростками и утащила вниз. Система информации, несомненно, знала о присутствии крокодила и желала понять, почему он стоит на месте. Что нужно этому конкретному пассажиру? Чем он недоволен? Бегущая строка возникла в воздухе, чуть не под самым его носом. Померцала и сменилась большой виртуальной панелью. Крокодилу предлагалось выбрать направление, транспорт, пункт назначения, уровень комфорта, приоритетность, время в пути. Схемы и интерактивные карты ободряли, приглашая определиться с маршрутом. Крокодил, утомившись, сел на перрон и скрестил ноги. Панель переместилась ниже и снова оказалась у него под носом. Крокодил вздохнул. Нелегко быть крестьянином из 901 года, внезапно перенесенным в сингапурский аэропорт. Он выбрал пункт назначения наугад. Система попросила удостоверение личности. Крокодил ткнул в пространство деревянной плашкой на цепочке. Система извинилась, сообщив, что крокодил не может сейчас совершить путешествие по выбранному маршруту. «Почему?» Ему страшно хотелось пить. Фляга давно опустела. «Я хочу пить», — сказал он вслух. Система моментально подсветила на карте источник воды у края перрона. Крокодил добрался туда, балансируя на узком перроне, как канатоходец, и увидел, что жажда мучит не только его. У старой каменной чаши, снаружи покрытой зеленым мхом, стояли двое и пили, как лошади, касаясь воды губами. Крокодил поразился этой сцене гораздо больше, чем футуристическому великолепию развязки. Девушка была в платье. Настоящем платье. До самого пола, с воротником-стойкой и длинными рукавами. В волосах у нее горел красным живой цветок. Парень, одетый в туземную юбку, обходился без обуви и украшений. И, по-видимому, без белья. Они напились одновременно. Выпрямились, вода стекала каплями по их подбородкам. «Это же антисанитария! Вот так пить!» Растерянно подумал крокодил. «Или ритуал? Или предписание каких-нибудь правил?» Юноша и девушка одновременно посмотрели на него. Крокодил понял, что самое время с ними заговорить. Других пассажиров поблизости не было. «Простите, вы совершеннолетние?» Ничего бестактнее он спросить не мог. Девушка поджала губы, парень выпятил подбородок. «А в чем дело?» Крокодил протянул ему деревянную плашку. Парень несколько секунд удивленно смотрел на нее, и крокодил был почти уверен, что сейчас он спросит с брезгливостью. «Что это?» Но парень вдруг преобразился. Сжал плашку между ладонями и покатал, как тесто. Сосредоточился, даже напрягся. Повертел в руках, погладил срез. «Так записывают, что не разобрать. А я палец порезал». «Давай сенсором», — сказала девушка. «Не надо». Парень вдруг просиял. «Это миграционная служба. Вот оно что». Он схватил рукой воздух, информационный экран тут же раскрылся перед ним, будто смятая расправленная ткань. Парень оборвал кусок голограммы, крокодил мог поклясться, что слышал треск, и поспешил к рельсу. Подкатила кабина с прозрачной крышей. Абориген прилепил обрывок голограммы к ее двери, и лоскут мерцал, угасая несколько секунд, пока не пропал вовсе. «Тебе сюда», — сказал парень в туземной юбочке, очень гордый, по-видимому, что помог беспомощному мигранту. Крокодил шагнул в кабину, но задержался в дверях. «Скажите, вас не раздражают мигранты на Раа?» Парень и девушка переглянулись. «Вот идиот!» — говорили их взгляды. Закрылась дверь. Перескакивая с рельса на рельс, кабина повезла его обратно, в джунгли. Быстро темнело. Миновал еще один день. Прошлой ночью в лесу небо было скрыто от крокодила широкими кронами. Теперь он впервые смотрел ночью вверх, чувствуя, как бегут мурашки по всему телу. «А это огни, что сияют над нашими головами». Странно, но язык Раа каким-то образом передавал ритм этой строчки. Крокодил подумал, что реально, можно, даже необходимо снова выучить русский. Надо 100 раз прослушать послание себе, где «плоский хлеб» означает всего лишь «блин», распространенное бытовое ругательство. Затвердить наизусть. А еще лучше найти землянина, знавшего русский как неродной. Сам крокодил запросто может учить английскому бывших англоязычных. Все в человеческих силах. Уныние – грех. Небо светилось множеством глаз. Цветные искры пересекали пространство над головой. Это было прекрасное и жуткое, цепенящее действо. Он вспомнил, что говорил ему Вэнь. Не биологическое производство – вынесено на орбиту. Всего лишь заводы, отстойники, сортировочные станции, энергосберегающие и трансформирующие модули. Всего лишь урбанистический пейзаж в небе. Он лег на спину, закинув руки за голову, и так ехал в полупрозрачном вагоне монорельса, пока не задремал. Заворочился от того, что в приоткрытую форточку потянуло сквозняком. Качнулась занавеска, лязгнул под окнами утренний мусоровоз. Крокодил вспомнил, что пора вставать. Работа ждать не станет. И проснулся. Вагон монорельса стоял, распахнув дверь, и снаружи, в темном лесу, пахло смолой и влагой. «Андрей Строганов, ваш нынешний статус – совершеннолетний с ограниченными правами. По умолчанию вашим опекуном будет назначена община РАА. Вы можете также поступить в зависимость от частного лица, полноправного гражданина РАА, согласного вас опекать. Если кто-то, чье покровительство вы предпочли бы?» «Нет», — сказал крокодил. «В таком случае вы собираетесь принять покровительство общины?» «Я собираюсь пройти испытание и получить статус полноправного гражданина». Офицер, тот самый, что принимал крокодила на РА, чуть заметно поднял брови. «Можно узнать о ваших мотивах?» «По закону я должен приводить аргументы?» «По закону нет. Но я не совсем уверен, что вы понимаете суть дела. Нахождение в статусе зависимого оптимально для мигранта. Возможно, у вас есть религиозные ограничения, и некие догмы нарушаются, если вы окажетесь под опекой. В таком случае мой долг объяснить вам, что статус зависимого... Я хочу получить статус равноправного гражданина». «Вы предупреждены о сложностях теста?» «Да», — сказал крокодил сквозь зубы. «В случае, если результат окажется отрицательным, вам будет предоставлена государственная зависимость». «Ладно». «Право на испытание предоставляется один раз, безвозмездно, безоговорочно, без возможности пересдачи». «Да». «Завтра в 7:00 утра вы должны прибыть на сборный пункт. В случае отказа от испытания...» Офицер мягко улыбнулся. «Просто поставьте меня в известность.